Синеватый осенний воздух был так прозрачен, что все в поле приняло отчетливость тончайшего рисунка искусным пером. «Не мной? Докажи!» — кричал Дронов. Шершавая кожа на лице его покраснела, как скорлупа вареного рака. На небритом подбородке шевелились рыжеватые иголки. Он махал рукою перед лицом своим, точно черпая горстью воздух и набивая его в рот. Сангин попробовал шутить. «Ты напал на меня, точно разбойник!» Но Дронов не услышал шутки. «Я знаю, ты меня презираешь. За что? За то, что я недоучка? Врешь. Я знаю самое настоящее. Пакости мелких чертей, подлинную, неодолимую жизнь. И черт вас всех возьми со всеми вашими революциями, со всем этим маскарадом самомнения. Ничего вы не знаете, не можете, не сделаете. Вы такие вот сухари с миндалем». Он сильно толкнул Самгина в бок и остановился, глядя в землю, как бы собираясь сесть. Пытаясь определить неприятнейшие чувства, которые все росло, сближало с Дроновым и уже почти пугало Самгина, он пробормотал. «Ты, Иван, анархизирован твоей профессией». «Жизнью, а не профессией», — воскликнул Дронов. «Людями», — прибавил он, снова шагая к лесу. «Тебе в тюрьму приносили обед из ресторана, а я кормился гадостью из арестантского котла. Мог и я из ресторана, но ел гадость. Чтоб вам было стыдно. Не заметили?» — усмехнулся он. «На прогулках тоже не замечали». «За что ты был арестован?» — спросил Самгин, чтобы отвлечь его другой темой. «В связи с убийством полковника Васильева. Идиотство!» Дронов замолчал, точно задохнулся и затем потише, вспоминающим тоном, продолжал, кривя лицо. «Полковник! Он меня весной арестовал. Продержал в тюрьме 11 дней, затем вызвал к себе, извиняется, ошибка». Остановясь, Дронов заглянул в лицо Клима и, дернув его вперед, пошел быстрее. «Ошибка? Нет, он хотел познакомиться со мной. Не с личностью, нет, а с моей осведомленностью, понимаешь? Он был глуп, но почувствовал, что я способен на подлость». Самгин, отвернувшись в сторону, пробормотал. «Они, кажется, всем предлагают служить у них». «Нет!» — крикнул Дронов. «Честному человеку не предложат. Тебе предлагали?» «Ага, то-то!» «Нет, он знал, с кем говорит, когда говорил со мной, негодяй. Он почувствовал, человек обозлен, ну и попробовал. Поторопился, дурак. Я, может быть, сам предложил бы». «Перестань», — сказал Самгин и снова попробовал отвести Ивана в сторону от этой темы. «Это не ты застрелил его?» — спросил он, совершенно не веря возможности того, о чем спрашивал. И вдруг инстинктивно стал вытаскивать руку, крепко прижатую Дроновым, но вытащить не мог. Дронов, как бы не замечая его усилий, не освобождал руку. «Разве я похож на террориста? Такой ничтожный. Похож?» — спросил он, хихикнув скверненько. «Странный вопрос», — пробормотал Самгин, вспоминая, что местные эсеры не отозвались на убийство жандарма, а какой-то семинарист и двое рабочих, арестованные по этому делу, вскоре были освобождены. «Нет», — говорил Дронов, — «я не Балмашев, не Сазонов, даже и в кочуры не гожусь. Я просто Дронов. Человек не исторический, бездомный человек, не прикрепленный ни к чему, понимаешь? Никчемный, как говорится. Анархист», — снова сказал Самгин, чувствуя, как слова Ивана все более неприятно звучат. «Если сказать тебе, что я застрелил, ведь не поверишь?» «Не поверю. — повторил Самгин, искоса заглядывая в его лицо. Дронов, трясся в припадке смеха, выпустив ее руку и отсмеявшись, сказал: «У моих знакомых сын, благонравный мальчишка, полгода деньги мелкие воровал, а они прислугу подозревали». «Похоже на косвенное признание», — сообразил Самгин и спросил: «При каких обстоятельствах его убили?» Дронов круто повернул назад к городу и не сразу, трезво, даже нехотя рассказал. «Говорят, вышел он от одной дамы. У него тут роман был. А откуда-то выскочил скромный герой, бац, его в упор, а затем бац, в ногу или в морду лошади, которая ожидала его. Вот и все. Говорят, он был бабник. В Москве у него будто бы партийная любовница была». «Кто может знать это?» — пробормотал Самгин, убедясь, что действительно бывает ощущение укола в сердце. «Полиция? Полицейские не любят жандармов», — говорил Дронов, все так же неохотно и поплевывая в сторону. «А я с полицейскими в дружбе, особенно с одним. Такая протобестия!» Он снова начал о том, как тяжело ему в городе. Над полем, сжимая его, уже густел синий сумрак. Город покрывали огненные облака, звучал благовест ко всенощной. Самгин, сняв очки, протирал их, хотя они в этом не нуждались, и видел перед собою простую, покорную, нежную женщину. «Какой ты не русский», — печально говорит она, прижимаясь к нему. «Мечты нет у тебя». Лирики нет. Все рассуждаешь. «Возможно, что она и была любовницей Васильева», — подумал он и спросил. «Ты, конечно, понимаешь, как важно было бы узнать, кто эта женщина?» «Какая?» — удивился Дронов. «Ах, это, понимаю. Но ведь дело давнее». Самгину было уже совершенно безразлично, убил или не убивал Дронов полковника. Это случилось где-то в далеком прошлом. «Не забудь», — говорил Дронов, прощаясь с ним на углу какого-то подозрительно тихого переулка. «Не торопись презирать меня», — говорил он, усмехаясь. «У меня, брат, к тебе есть эдакое чувство близости, сродства, что ли?» «Опасный негодяй», — думал Самгин со всей силой злости, на какой был способен. «Чувство сродства, ничтожества». «Но ведь это еще хуже, если ничтожество. Хуже!» — кричал темнолицый больной офицер. «Нет, до чего же анархизирует людей эта жизнь? Действительно, нужна какая-то устрашающая сила, которая поставила бы всех людей на колени, как они стояли на Дворцовой площади перед этим ничтожным царем. Его бессилие губит страну, развращает людей, выдвигая вождями трусливых попов». Никогда еще Самгин не чувствовал себя так озлобленным и настолько грубо понимающим грязный ужас действительности.